7 февраля 2030 года. Солнечная система. Высокие орбиты Земли. Лидер модуль флота вторжения. На какие-то секунды Бладж-107 испытал совершенно незнакомые ему и очень неприятное чувство растерянности. Корабля такого класса у противника быть просто не могло. При постановке задачи создатели классифицировали цель атаки как B2A. Этот индекс означал, что первую атаку противник сумел отбить с большими потерями для себя, но имеет шанс на восстановление и даже некоторое усиление своего боевого потенциала к моменту начала второго вторжения. Общий уровень развития атакуемой цивилизации оценивался как минус 100, но с пометкой о высокой погрешности оценки и возможных локальных аномалиях в развитии отдельных технологий. Реалии, с которыми пришлось столкнуться флоту вторжения, до последнего момента вполне соответствовали полученной вводной, однако внезапное вмешательство в сражение тяжелого крейсера никак не вписывалось в представление Искина о возможностях противника. Этот корабль не мог быть построен аборигенами. Для этого у них не имелось ни верфей, ни соответствующей орбитальной инфраструктуры, ни нужных технологий. Тем не менее, крейсер имел место быть. И в данную секунду азартно крошил почти беспомощные против него вспомогательные десантные суда. Сразу после обнаружения нового противника Блад-107 провел расчет нескольких сценариев боя и понял, что при грамотных действиях врага перехватить крейсер он не успеет. Тем не менее, потенциальные потери следовало минимизировать, и Искин отдал команду всем ближайшим к месту боя эсминцам атаковать противника и преследовать его в случае попытки выхода из боя. Пройдя сквозь строй разбегающихся вспомогательных кораблей, тяжелый крейсер аборигенов, не снижая скорости, начал удаляться от земли. Догнать его эсминцы вполне ожидаемо не смогли, и вскоре их сканеры потеряли противника. Анализ результатов скоротечного боя дал Искину пищу для неприятных размышлений. Его флот был укомплектован в соответствии с классом цели, и тяжелых кораблей, оснащенных средствами РЭП и вооружением последнего поколения, в его составе не имелось. Противник явно превосходил любой его эсминец по всем параметрам. Сеть патрульных корветов его не обнаружила, а ведь чтобы надежно спрятать тяжелый крейсер, нужны маскировочные поля очень высокого уровня. Ко второму неприятному выводу Искин пришел, оценив результативность огня орудий вражеского корабля. Несмотря на все маневры уклонения, предпринимавшиеся вспомогательными судами, крейсер практически не промахивался. Именно это позволило рейдеру противника уничтожить более 200 целей за столь короткий промежуток времени. Значит, кроме продвинутых средств маскировки, противник обладал и весьма совершенными системами наведения. Весьма необычной была и схема вооружения вражеского корабля. Похоже, на тяжелом крейсере полностью отсутствовало наступательное ракетно-торпедное оружие. Зато калибр и дальность стрельбы его пушек мало чем уступали линкору. Все это вместе делало корабль аборигенов крайне опасным противником. Единственный вывод, который Бладж-107 мог отнести к позитивным, состоял в том, что такой крейсер у врага, скорее всего, только один. В ином случае противник обязательно отправил бы в атаку и другие корабли, чтобы использовать эффект внезапности на все 100%. Бладж-107 понимал, что, несмотря на дерзкие и довольно успешные действия противника, катастрофических потерь его флот не понес. Создатели не зря выделили ему дополнительные силы из стратегического резерва, так что боевых кораблей и десантных транспортов у него еще вполне хватало для решения поставленной задачи. Другое дело, что теперь он не мог использовать весь свой флот при подавлении противоорбитальной обороны и поддержке десанта. И это казалось Искину куда более важной проблемой, чем все понесенные потери. Часть сил неизбежно придется выделить на отражение угрозы, исходящей от вражеского тяжелого крейсера, а значит, они не смогут принять участие в решении основной задачи. Аборигены на поверхности планеты пока не демонстрировали способности к эффективному сопротивлению. Их ракеты довольно легко сбивались системами ПРО эсминцев, а пусковые установки и шахты не имели защитных полей и легко уничтожались залпами плазменных пушек. Из 40 кораблей, принимавших участие в первом пробном ударе, лишь 2 получили легкие повреждения, что можно было считать совершенно несерьезными потерями. Тем не менее, после неожиданного появления на сцене тяжелого крейсера, Бладж-107 вполне допускал, что противник на планете просто не раскрывает пока всех своих возможностей и ждет начала массированного штурма, чтобы преподнести атакующим ряд неприятных сюрпризов. Несмотря на всю возрастающую неопределенность ситуации, просто ничего не предпринимать эскин флота вторжения позволить себе не мог. Безусловные директивы, жестко прошитые в его управляющих алгоритмах, требовали активных действий по уничтожению цели. Потратив около 20 минут на детальный анализ возможных сценариев сражения, Блад-107 выделил из основных сил флота 4 группы по 50 эсминцев и разместил их в вершинах воображаемого тетраэдра на удалении около 500 000 километров от Земли. Еще дальше эскин развернул густую сеть патрульных корветов, задействовав для этой цели почти половину кораблей этого класса, имевшихся во флоте. Принятые меры на треть ослабили ударную группировку, изготовившуюся к штурму планеты, но зато позволили достаточно надежно защитить десантные силы от удара с тыла. Убедившись, что все корабли заняли предписанные позиции, Блад-107 актуализировал тактические расчеты и, подавив не вовремя прорезавшиеся иррациональные сомнения, отдал приказ о начале штурма.